37. Стали ли мы нравственнее? Против моего понятия «по ту сторону добра и зла», как и следовало ожидать, ополчилась вся ярость морального отупения, которое, как известно, считается в Германии за саму мораль. Я мог бы рассказать об этом премилые истории. Прежде всего, мне предложили подумать о неопровержимом превосходстве нашего времени в нравственном суждении, о нашем действительно сделанном в этой области прогрессе. Какого-нибудь Чезаре Борджа, по сравнению с нами, вовсе не нельзя считать высшим человеком, чем-то вроде сверхчеловека, как делаю это я. Один швейцарский редактор, Бунда, зашел так далеко, что, отдавая дань уважения мужеству на такое дерзновение, понимает смысл моего сочинения в том, что я предлагаю в нем уничтожить все пристойные чувства. Благодарю покорно. Позволю себе в качестве ответа поставить вопрос, действительно ли мы стали нравственнее? Что все этому верят, есть уже возражение на это. Мы, современные люди, очень нежные, очень уязвимые и сотни раз уступающие и принимающие уступки. В самом деле воображаем, что эта нежная человечность, которую мы собою являем, это достигнутое единодушие в пощаде, в готовности на помощь, во взаимном доверии есть позитивный прогресс, что в этом отношении мы далеко опередили Ренессанс. Но так думает каждое время. Так должно оно думать. Достоверно то, что мы не смеем помещать себя в обстановку Ренессанса, даже не смеем мыслить себя в ней. Наши нервы не выдержали бы этой действительности, не говоря уже о наших мускулах. Но этой неспособностью доказывается не прогресс, а лишь другое, более позднее состояние, более слабое, нежное, уязвимое, из которого необходимо рождается богатая уступками мораль. Если мы устраним мысленно нашу изнеженность и запоздалость, наше физиологическое дряхление, то и наша мораль очеловечения потеряет тотчас же свою ценность. Сама по себе никакая мораль не имеет ценности, она обесценит нас самих. С другой стороны, не будем сомневаться в том, что мы, современные люди, с нашей плотно наватованной гуманностью, ни за что не желающей ушибиться о камни, показались бы современникам Чезаре Борджа уморительной комедией. В самом деле, мы невольно чересчур смешны с нашими современными добродетелями. Умаление враждебных и возбуждающих недоверие инстинктов, а ведь в этом и состоит наш прогресс, представляет собою лишь одно из следствий в общем уменьшении жизненности. Требуется во 100 раз больше труда, больше осторожности, чтобы отстаивать столь обусловленное, столь позднее существование. Тут взаимно помогают друг другу, тут каждый является больным и каждый санитаром. Это называется добродетелью среди людей, которые знали бы еще и иную жизнь, более полную, расточительную, бьющую через край, это назвали бы иначе, быть может, трусостью, ничтожеством, моралью старых баб. Наше смягчение нравов — это мое положение, это, если угодно, мое новшество, есть следствие упадка. Суровость и ужасность нравов может, наоборот, быть следствием избытка жизни. Тогда именно смеют на многое отваживаться, многого требовать, а также много расточать. Что некогда было приправой жизни, то было бы для нас ядом. Быть индифферентными, а это тоже известная форма силы, для этого мы равным образом слишком стары, слишком поздни. Наша мораль сочувствия, от которой я первый предостерегал, то, что можно бы назвать «рампрессионизм мораль», есть лишнее выражение чрезмерной физиологической раздражимости, свойственной всему упадочному. То движение, которое пыталось с помощью шопенгауэровской морали сострадания стать на научную почву, весьма неудачная попытка, есть подлинное движение декаданс в морали и, как таковое, глубоко родственно христианской морали. Сильные эпохи, аристократические культуры видят в сострадании, в любви к ближнему, в недостатке самости и чувства собственного достоинства нечто презренное. О временах следует судить по их позитивным силам, и при этом выходит, что то столь расточительное и роковое время Ренессанса было последним великим временем, и мы, современники, с нашей боязливой заботливостью о себе и любовью к ближнему, с нашими добродетелями труда, непритязательности, законности, научности, накапливающие расчетливые, машиноподобные, слабое время. Наши добродетели обусловлены, они вызываются нашей слабостью. Равенство, известное фактическое уподобление, только заявляющее о себе в теории о равных правах, относится по существу к упадку, пропасть между человеком и человеком, сословием и сословием, множественность типов, воля быть самим собой, отодвигаться от других, то, что я называю пафосом дистанции, свойственно каждому сильному времени. Сила напряжения, дальность ее действия между крайностями становится нынче все меньше. Крайности даже сглаживаются, в конце концов, доходя до сходства. Все наши политические теории и государственное устройство, отнюдь не исключая Германской империи, суть следствия, необходимые следствия упадка. Несознаваемое влияние декаданс проникло до самых идеалов отдельных наук. Моим возражением против всей социологии в Англии и во Франции остается то, что она знает из опыта только упадочные формации общества и вполне невинно принимает собственные упадочные инстинкты за норму социологической оценки. Нисходящая жизнь, умаление всякой организующей, то есть разделяющей, вырывающей пропасти, подчиняющей одно другому силы, возведено в нынешней социологии в идеал. Наши социалисты — суть декадон. Но и господин Герберт Спенсер тоже декадон. Он видит в победе альтруизма нечто достойное желания.